Субботняя толпа не позволяла Рис расслабиться. Все, что она знала и что желала узнать, оказалось сейчас где-то на периферии сознания. Впрочем, даже теперь она представляла, как Броуди блуждает по интернету, собирая сведения о Дине Блэк. Но что толку от даты ее рождения и названия школы, в которую она ходила когда-то? Как это поможет им поймать убийцу? Скорее всего, она познакомилась с ним в баре, — решила Рис. Там-то и начался их романчик. А может, на первых порах он просто платил ей за секс? Отсюда такая таинственность. Мужчина не хотел, чтобы знакомые соседи знали, что он снимает женщин за деньги. Слишком уж это унизительно. Но затем он запал на нее. Может, даже убедил себя, что влюблен. Стал делать дорогие подарки. Вполне возможно, был щедр и на обещания. Зрелых мужчин нередко тянет на молодых, необремененных моральными принципами женщин. Рис попыталась представить доктора Уоллеса или Мака Драббера с такой особой, как Дина Блэк. Как ни странно, удалось ей это очень легко. Впрочем, увлечься Диной могли и более молодые, вроде впечатлительного Денни или самоуверенного Ло. Пожалуй, не стоит сообщать о том, что им удалось выяснить шерифу Мартсону. Кто знает, вдруг это убийство его рук дело. Уж лучше сразу позвонить в полицию Джексона. По крайней мере, это лучше, чем ничего. И вообще, как ей жить дальше с этими людьми, подозревая, что один из них убийца? «Опять разговариваешь сама с собой?» Вздрогнув, она бросила взгляд на Линду Гейл. «Похоже на то». «Ладно. Не могла бы ты взглянуть на одну вещицу, когда закончишь беседу и настанет время перерыва?» «А что за вещица?» «Платье. Я заказала его по интернету. Оно только что пришло. В перерыв я сбегала на почту и забрала его. Надеюсь, оно мне подойдет. Мне просто хочется услышать твое мнение». «Ладно. Как только я...» «Если вы впредь намерены болтать здесь о шмотках, лучше вам взять перерыв прямо сейчас», — заметила вошедшая на кухню Джоанни. «Только побыстрее». «Спасибо». Схватив Рис за руку, Линда Гейл потянула ее в кабинет Джоанни. «Пришлось выложить за него кругленькую сумму», — заявила она. «Но я влюбилась в него с первого взгляда». Стянув с вешалки платье, она приложила его к себе. «Ну, как оно?» Короткое, с открытыми плечами, это платье радовало взгляд своим нежно-зеленым цветом. Рис подумала, что на Линди Гейл оно будет смотреться просто сногсшибательно. Потрясающее платье. Такое сексуальное и в то же время элегантное. Прекрасно подходит к твоим волосам. Правда? Слава богу! Но если оно не подойдет, я просто убью себя. Вот оно что. А почему бы не поменять его на нужный размер? «Нет времени. Оно мне нужно сегодня. Субботнее свидание с Ло. Это он попросил меня надеть что-нибудь сногсшибательное». Повернувшись, она полюбовалась на себя в зеркало. «Полагаю, это как раз то, что нужно». В животе у Рис неприятно ёкнуло. «Куда вы направляетесь?» «Не знаю. Он не сказал». «Держит в секрете. Жаль, не успеваю съездить в Джексон. Придется красить волосы самой. В общем, неплохое платье, правда?» «Платье чудесное. Послушай-ка, это решающее свидание». Продолжая любоваться на себя в зеркало, Линда Гейл слегка взбила волосы. «Ло придется объяснить мне, причем весьма убедительно, почему он солгал мне прошлым вечером, ну, насчет того, где он был». «Линда Гейл, не ходи на свидание». «Что? Что ты такое говоришь?» Подожди немного. Не ходи с ним никуда, пока не поймешь, что происходит. Но я как раз и собираюсь пойти на свидание, чтобы понять, что происходит. Она аккуратно повесила платье на плечики, расправила его подол. Ло поклялся, что дело тут не в другой женщине. Я поверила ему. Теперь он должен объяснить мне все. А что, если... Что, если он был увлечен кем-то раньше? Увлечен всерьез? Ло? Всерьез? У Линды Гейл вырвался смешок. Быть того не может. Ну, откуда ты знаешь? Откуда такая уверенность? Ло находится под моим наблюдением с тех пор, как нам было по 15. Никому и никогда он не относился всерьез. На ее миловидном личике отразилась решимость, за исключением разве что меня. А вообще, что с тобой такое? Я думала, он тебе нравится. Это так, но ведь он обманул уже тебя один раз. Что ж, больше этого не повторится. Я либо приму то, что он предложит мне в качестве объяснения, либо нет. Соответственно, я либо останусь с ним, либо уйду от него. Но в любом случае я буду выглядеть просто фантастически. Тогда позвони мне на сотовый. Позвони, когда вы приедете на место. И еще раз, когда он все объяснит. Ну, знаешь, ну я прошу тебя. Иначе я все это время буду тревожиться. Ну, окажи мне такую любезность. Позвони. Ну, ладно. Ладно, ладно. Боюсь только, я буду чувствовать себя при этом полной дурой. — Пусть так, — подумала Рис, — но это лучше, чем испуганной и одинокой, а еще лучше, чем мертвой.